У вас в семье абсолютная общность интересов. Позже говорила Танина мама. Ты думаешь только о его желаниях и удобствах, и он тоже думает только о собственных желаниях и удобствах. Но это было еще не самое страшное. Среди мужчин полно эгоистов, и во многих семьях жена уступает чаще, чем муж. Но большинство эгоистов, если им не перечить, в быту остаются нормальными людьми. Здесь был другой случай. Стремясь закрепить Танину покорность, Борис поселил в ее душе трех чудовищ. Чувство долга, чувство собственной неполноценности и чувство вины. С логикой он всегда был в ладах, поэтому легко находил аргументы, доказывающие, что Таня, во-первых, должна поступать так, как он скажет, во-вторых, она никому не нужна и, главное, сама во всем виновата. Он терпит ее, такую неумелую дурочку, из чистого милосердия, но его терпение на исходе, если она хочет сохранить отношения, ей следует полностью подчиниться ему, опытному, умному и справедливому. Лишь однажды Таня позволила себе очнуться от дурмана. Она возвращалась домой со свадьбы своей однокурсницы. Радостный жених был так не похож на угрюмого Бориса, а веселая свадьба на тягостное ожидание предложения от него, что по дороге она задумалась, а так ли много я потеряю, если он уйдет. Дома Борис, не знавший о Таниных настроениях, обрушился на нее с упреками. Как она смеет приезжать после полуночи, заставляя его нервничать? «Ты вообще не должна была идти на эту свадьбу», — распалившись, заявил он. «Почему?» «Потому что меня не пригласили». Таня представила себе надутого Бориса на шумной студенческой свадьбе и чуть не рассмеялась. «Если бы мы были женаты, тебя бы пригласили», — внезапно осмелила она. «И знаешь, я давно хотела сказать, или мы завтра идем в ЗАГС, или ты уезжаешь от меня». Таня была уверена, что он уйдет. Но Борис Владиславович поступил гораздо хуже. Он на ней женился. Познакомившись с ним, родители расстроились. Им сразу же все стало ясно. Таня тоже теперь многое понимала. Борис, конечно, врал, что мучается с ней, такой неудалой хозяйкой. На самом деле он ценил ее умение вести дом. Еще он ценил ее уступчивость и готовность во всем ему угождать. Просто никогда не говорил об этом. Возможно, он даже любил ее, как, например, любил свой кожаный портфель. Удобная вещь, не больше. Сама по себе Таня была ему абсолютно неинтересна. У него было тяжелое детство. Защищала она мужа перед отцом. Они гуляли в сквере возле метро «Горьковская». По деревенской привычке отец ступал прямо в лужи, а Таня берегла туфли. Мать ушла к другому, отец спился. Бориса воспитывала бабушка. Такие психические травмы не проходят бесследно. Но терпением и любовью мне удастся сделать из него человека. Он же видит, как я к нему отношусь. «Сдается мне, он не ценит твоей заботы», — грустно вздохнул отец. «Нужно время. Сам знаешь, любовь творит чудеса». «Значит, ты думаешь, я люблю, он позволяет себя любить, но со временем оценит мои чувства и полюбит тоже?» «Нет. И знаешь почему?» Отец остановился, ожидая, пока она обойдет лужу. «Потому что он не позволяет, а заставляет себя любить. Это довольно распространенное явление. Он отыгрывается на тебе за то, что в детстве его не любили родители. Они шпыняли его, он тебя. Никакой тут особой психологии нет». Подойдя к отцу, Таня прижалась к его боку. «Но он же не виноват, что рос в неблагополучной семье». «В этом нет. Виноват в том, что не живет по христианскому принципу, поступая с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Думаешь, я говорю банальности? Видишь ли, Многие понимают только негативную часть этого принципа и трактуют его в таком смысле: «Не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой. Я не хочу, чтобы меня обокрали и убили». «Ладно, так и быть, сам не буду воровать и мочить людей». На самом деле нужно думать иначе. Я хочу, чтобы люди меня любили, помогали мне в трудную минуту, уступали бы мне и не ленились бы радовать всякими милыми пустячками. Прекрасно. Вот я и буду любить окружающих, уступать им, помогать и радовать. Это настоящий бумеранг, Таня. Начнешь поступать с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой, и в один прекрасный день обнаружишь, что они действительно поступают с тобой, как ты хочешь. У твоего мужа уже было достаточно времени для этого додуматься. Он достал из кармана пачку сигарет, чиркнул спичкой и прикурил из сложенных ковшиком рук, чтобы огонь не погас на ветру. Таня загляделась на его четкие движения. Наблюдая действия Бориса, она почему-то никогда не испытывала такого удовольствия. «Если следовать твоей теории, — сказала она с улыбкой, — мне достаточно любить Борю и заботиться о нем, тогда он обязательно меня полюбит». «Теоретически так, но я вообще-то имел в виду другое. Твой муж мог бы сказать себе: «Я хочу, чтобы меня любили», ну и далее по тексту. Но, похоже, вместо этого он решил: «Я мучился, пусть теперь она помучается. Что же мне, одному страдать, что ли?» Она не развелась. То ли у нее была склонность к мазохизму, то ли настолько разросся в ней комплекс неполноценности, что, не любя, а временами даже презирая мужа, она не только не выгоняла его, но ужасно боялась, что он уйдет сам. Борис постоянно пугал ее этим. Периодически он скорбно качал головой и вздыхал: «Ох, пора мне произвести замену игрока в команде». По его мнению, это была угроза, облеченная в очень остроумную форму. Едва ли не больше всего Таня страдала именно от потуг супруга прослыть блестящим острословом. Память у Бориса была превосходная, и он легко заучивал целые куски из разных книг, чтобы потом цитировать в разговоре. Обычно он выбирал действительно интересные яркие места, но выслушивать их по 150 раз было выше Таниных сил. При этом она не помнила, чтобы когда-нибудь Борис смеялся по-настоящему весело, все равно над чем — анекдотом, фильмом или забавной житейской ситуацией. Однажды в доме отключили электричество. Убедившись, что света нет во всем квартале и аварийщики уже вызваны, Таня зажгла свечи, но Бориса это категорически не устроило. «Мне надо работать!» — возмутился он. Нашел в записной книжке номер аварийной службы и, пылая гневом, набрал его. «Может быть, вам интересно, что в доме номер 8 по Фурштадской отключили электричество», — сказал он с невыразимым сарказмом. Увы, пар ушел в гудок. Борис попал в чью-то квартиру. Аварийщики давно сменили номер. Таня засмеялась, из-за чего немедленно была зачислена в разряд безответственных женщин, равнодушных к проблемам собственного мужа. Почему чувство юмора так важно для совместной жизни? Может быть, потому что с ним тесно связаны такие качества, как умение переносить трудности, доброта и интерес к людям. «Муж живет с ней главным образом из-за того, что не может позволить себе домработницу», — думала Таня. «Она, в свою очередь, живет с ним потому, что не хочет статуса разведенной женщины и не питает надежд на новое замужество. Таким образом, они квиты». Правда, иногда желание развестись с Борисом бывало настолько сильным, что Таня звонила в ЗАГС и узнавала часы работы, но всегда оставалось время остыть, убедить себя, что все не так уж плохо. Однажды Таня решила обратиться к религии. Идти на исповедь она постеснялась, поэтому встретилась с матерью сокурсника в воцерковленной и доброй женщиной. Выслушав Таню, та задумчиво погладила ее по голове. «Мужчины так просто не говорят о своих чувствах», — вздохнула она. «Может быть, на самом деле он любит тебя? А посоветовать? Что я могу?» «Терпение и смирение. Такого, значит, мужа послал тебе Господь». Таня терпела и смирялась, убеждая себя, что у них совсем неплохой брак, поскольку Борис не пьет, что просто она сама слишком много о себе воображает, ведь все женщины после замужества превращаются в кухарок, прачек и уборщиц. «Раз ты вышла замуж, значит, должна быть мужу верной союзницей», — говорила она себе. Особенно часто это пришлось повторять, когда Борис поступил в аспирантуру. С деньгами стало туго, и муж уговорил ее бросить институт. «Потом восстановишься», — сказал он, — «а сейчас нам не прожить на две стипендии и половину твоей санитарской ставки». Тогда Тане даже в голову не пришло, что он мог бы пойти не в очную, а заочную аспирантуру. Его решение показалось ей даже справедливым. 2,5 года он кормил ее, теперь настала ее очередь. Она даже не подумала, что ее стипендия, половина санитарской ставки и родительские переводы в сумме были равны зарплате Бориса. Узнав о Танином решении оставить учебу, отец срочно примчался в город. Пришлось врать, что это ее личное решение. Наука, мол, дается ей с огромным трудом. Окончив третий курс института, Таня поступила операционной сестрой в тюремную больницу. Платили там больше, чем в других местах, но работа была тяжелой и опасной. Стоит ли говорить, что эту работу нашел для нее муж? Таня мечтала родить. Ей казалось, что тогда у них все изменится. Но Борис всегда находил предлоги подождать. Сначала это был Танин институт, потом его аспирантура, потом докторская диссертация. Потом в ход пошли такие аргументы, как безденежье и неблагоприятная экологическая обстановка. И лишь недавно до Тани дошло, что Борис просто не хочет детей. Родители ни во что не вмешивались, но неприязни к зятю не скрывали. Они надеялись, что дочь опомнится, разведется и найдет себе другого мужа. Таня терзалась, что предает Бориса своим единодушием с родителями и обвиняла себя в том, что никак не может искренне его полюбить. Она уже не верила, что когда-нибудь станет счастливой, но старалась соблюдать отцовский завет — поступать с людьми так, как хотелось бы, чтобы поступали с ней. Будильник, душ, каша, кофе, трамвай, проходная, операционная, проходная, трамвай, магазин, обед, посуда, пылесос, ужин, стирка, душ, сон. Так протекали ее дни. Таня все больше ощущала себя мельничной клячей, которая всю жизнь ходит по кругу, двигая тяжелый жернов. Надо было хоть что-то изменить. Она уволилась из тюремной больницы. Хотела восстановиться в институте, но Борис убедил ее, что в свои 29 лет она будет выглядеть смешно среди студентов. «Время ушло», — безжалостно сказал он. «Наверное, он прав», — думала Таня. «Но получит она диплом в 33 года, а что дальше?» «Серьезную специальность, где нужно проработать 10 лет», прежде чем начнешь в ней разбираться, ей не потянуть. Остаются профессии вроде физиотерапевта или гомеопата. Сидеть в поликлинике и назначать всем подряд УВЧ? Лучше уж подавать инструменты хирургам. Интереснее, пользы больше. Она устроилась в клинику, благо та располагалась в 5 минутах ходьбы от дома. Впервые увидев Миллера, Таня восхитилась его редкой красотой. Профессор ругался со старшей сестрой, требуя новые инструменты, и гнев чрезвычайно шел ему. Он оживлял классические черты его лица. Наверное, на черно-белой фотографии с закрытыми глазами его запросто можно принять за древнеримский скульптурный портрет, подумала Таня, из-под тишка наблюдая за красавцем. Здравый смысл подсказывал, что мечтать о нем нельзя. Такой интересный мужчина ни при каких обстоятельствах не заинтересуется неказистой медсестрой. Тем более, что сотрудницы уже просветили ее насчет особенностей его личности. Слушая, как сестры наперебой рассказывают об ужасном характере Миллера, Таня скучно подумала. «Ясно. Второй Боренька. Закоренелый эгоист, не интересующийся ничем, кроме собственных удобств. Только красивее. А значит, еще опаснее моего муженька. Мой поломал жизнь только мне, а этот наверняка мучает многих женщин, готовых на все, лишь бы быть рядом с таким неописуемым красавцем». «А тебе-то до него какое дело?» — спрашивал ее внутренний голос. «Он никогда тобой не заинтересуется. Но если даже случится такое чудо, и у вас вдруг начнется роман, станет ли тебе от этого лучше? Вместо одного у тебя будут сосать кровь два упыря. Ну уж нет». Но выкинуть Миллера из головы у нее так и не получилось. Осознав это, Таня ужасно рассердилась на себя и изуродовала висевший в холле его портрет. А потом старшая сестра отправила Таню подавать ему на операции. Сразу же выяснилось, что он совсем не такой, как ее муж. Мрачный вид, привычка начинать фразу со слов «вы должны», угрожающее молчание, если приказ выполняется недостаточно быстро. Да, все эти приметы мизантропа в Миллере присутствовали, но Таня почувствовала в нем и что-то еще. Светлое, теплое, тщательно скрываемое. Старая истина. Ничто не сближает людей так, как совместный труд. Поработав с Миллером несколько недель, Таня ощутила, что между ними протянулась тонкая, но прочная нить взаимопонимания и симпатии. Как ни странно, эта нить позволила ей избавиться от бесплодных романтических мечтаний. Почувствовав в Дмитрии Дмитриевиче надежного коллегу, она даже перестала воспринимать его как красивого мужчину. Она представляла себе, как проработает с ним бок о бок много лет, поддерживая любые его начинания, все самые безумные проекты. Избавившись от мимолетной влюбленности в мужчину, она искренне полюбила человека. Тем не менее, Таня страшно волновалась, прежде чем явиться к заболевшему Миллеру с миссией Красного Креста. Она думала, что он примет ее, угостит чаем, и это воображаемое дружеское чаепитие ее заранее разочаровывало. Дружбы дружбой, но Таня знала, что обязательно будет разочарована. Она даже попыталась отдать малиновое варенье Ирине Анатольевне, но в ответ та лишь молча покрутила пальцем у виска. «Судьба», — решила Таня и отправилась топить в профессорском чае последние надежды. Дикая реакция Миллера изумила, но и обрадовала ее. Просто коллега и друг не стал бы так беситься. «Неужели влюблен?» «Ты, Таня, просто ужасная дура», — громко сказала она голубям. «Пересмотри исходные данные. Ты неверно записала условия задачи и получила неправильный ответ. С чего ты взяла, что ты друг Миллеру? Просто он ценит твою квалификацию, а на тебя саму ему наплевать. Вполне понятно, что вторжение постороннего человека взбесило его. Ну и пожалуйста. Надеюсь, он хотя бы поверил в искренность моих намерений, узнав, что я замужем. Впервые за 10 лет замужество принесло мне пользу. Будем работать, словно ничего не случилось». Закрыв за Таней дверь, Дмитрий Дмитриевич сел в кухне на подоконник и закурил. Почему он не подумал о том, что она может быть не свободна? Привык, что ли, к обществу одиноких дам, страстно желающих устроить свою жизнь? Вот и все, вздохнул он и открыл форточку. Черт с ним, с воспалением легких. Пусть он тяжело заболеет, так будет даже лучше. Господи, сколько лет он сидит на этой кухне, глядя во двор колодец, в котором никогда не бывает солнца. «Таня замужем? Вот так сюрприз!» «И давно замужем?» — сказала она. «Наверное, у нее и дети есть». «Ну, правильно. Именно семейным благополучием и объясняются ее благожелательность и постоянно хорошее настроение. Ее отзывчивость и нежная женственность стали надежной гарантией прочного брака». «Конечно, она счастлива». «Почему я, самовлюбленный идиот, возомнил, что только мне удалось увидеть ее прекрасную душу? И что мне теперь делать? Разрушать чужую семью? Или сделать Таню своей любовницей, встречаться тайно, по углам, вздрагивая от каждого звонка мобильного телефона? Как скоро они возненавидят друг друга, вымазанные грязью адюльтера?» Миллер закашлялся. Раньше, думая о Тане, он боялся, что отношения будут складываться непросто, в первую очередь из-за его скверного характера, но он не думал, что придется отказаться от Тани, даже не объяснившись. Последние дни он часто представлял себе, как Таня готовит ему ужин, как они, взявшись за руки, гуляют в Петергофе. Теперь ясно, что ничего этого не будет.